Глава 8. Крушение мифа. 16 ноября Тимошенко в сопровождении группы генералов и офицеров прибыл в Каменск-Шахтинский, в штаб Южного фронта. Добирались поездом, так как метеорологи предсказывали нелетную погоду. «Почему не перешли в наступление?» было первым вопросом, который задал главком, командующему фронтом при встрече. «А разве вы не получили наше донесение?» — удивился генерал Черевиченко. «Видимо, вы уже были в пути, а донесение не застало вас». Командующий фронтом доложил, что не все войска первого эшелона успели занять исходное положение. В 37-й армии на месте оказалась всего лишь одна танковая бригада. А тут ни погода, дождь, туман, низкая облачность. Ни одному боевому самолету не подняться в воздух. Далее Черевиченко сообщил, что сегодня утром командующий 12-й армией генерал Каратеев донес, немцы перешли в наступление в Донбассе. У Каратеева нет резервов. Трудно предвидеть, как все там обернется. Нельзя, как мне кажется, в такой обстановке, очертя голову, бросаться в наступление, сказал командующий фронта. Главком и сам понимал, что обстановка действительно не очень-то благоприятная, и поэтому выслушал эти доводы спокойно, но заметил укоризненно. Время-то не ждет, товарищ Черевиченко. Вы думаете, что дальше легче будет? Мы не можем ждать, когда Клейст оправится и сам ударит по нас. Тогда прощай наступление. Снова придется отбиваться. Помолчав, он спросил, как дела у Каратеева? Положение его трудное. Противник прорвал фронт и рвется на Первомайск. Судя по донесению командарма, наши дивизии, подвергшиеся удару, медленно и очень организованно, оказывая ожесточенный отпор, отходят. Какие меры приняты? Я приказал двинуть из Первомайска на помощь Каратееву 261-ю стрелковую дивизию. «Этого мало», — вздохнул главком. «Придется подумать о передаче ему и 218-й. Но это же мой последний резерв». «Ничего не поделаешь», — сухо заключил маршал. «Мы не можем, начиная серьезное наступление, оставлять позади себя необеспеченный тыл. Если сейчас не стабилизируем положение на стыке двух фронтов, то ударная группировка вашего фронта может оказаться между двух огней. Поэтому мы пойдем и на большие жертвы». Повернувшись ко мне, он распорядился. «Сообщите товарищу Бодину мой приказ. Кавкорпус Бычковского передать из 6-й армии в 12-ю. Надеюсь, что Малиновский сумеет продержаться и без него». «Ну, с этим покончено. Продолжайте свой доклад, товарищ Черевиченко». Командующий фронтом подошел к большой карте, висевшей на стене. Негромко, но отчетливо чеканя слова, он сообщил, что противостоящие Южному фронту войска 17-й полевой и 1-й танковой немецких армий обладают общим превосходством в силах и средствах, особенно в танках. Перед фронтом наших 12-й и 18-й армии против имевшихся у них 7 стрелковых и 2 кавалерийских дивизий враг только в первом эшелоне сосредоточил 9 пехотных дивизий, численность которых значительно превышает численность наших войск. Так что гитлеровцы имеют здесь все возможности для наступления, и против 12-й армии они уже начали его. Удару может подвергнуться и 18-я армия. Не совсем благоприятное для нас соотношение сил складывается и на Шахтинском направлении, где мы готовим наступление. Здесь против 11 недостаточно укомплектованных стрелковых, 4 кавалерийских дивизий и 4 танковых бригад наших 9-й и 37-й армии Клейст пока имеет не менее 6-7 дивизий, в том числе 2-3 танковые. Но последние данные разведки свидетельствуют о том, что он спешно перегруппировывает свои силы к югу. Это означает, что враг отказывается от ударов на северо-восток и нацеливает войска прямо на Ростов. «То-то и оно», — вмешался главком. «Вот почему мы и должны торопиться с наступлением. Если Клейст ударит по армии Ремезова, она может не выдержать, и Ростов окажется в руках противника». Но Черевиченко доложил, что основные силы ударной группировки фронта еще не закончили сосредоточение в исходном районе для наступления. В полной готовности лишь 96-я и 99-я стрелковые дивизии, а 51-я и 253-я только еще подтягивается к исходному рубежу. Из четырех танковых бригад, включенных в состав 37-й армии, готовы к наступлению лишь 3-я и 132-я. 142-я бригада еще не прибыла в 37-ю армию, а во второй танковой бригаде не осталось исправных танков. Таким образом, в наступлении могли немедленно принять участие только 92 танка. Для артиллерийского обеспечения наступления 37-й армии удалось собрать всего 235 орудий. В это число не входили 45-миллиметровые противотанковые орудия и 80-миллиметровые минометы. В 18-й армии готовы поддержать действия 37-й армии две стрелковые дивизии. В 9-й армии одна стрелковая и одна кавалерийская. Во втором эшелоне ударной группы только кавалерийский корпус генерала Харуна и бригада НКВД. В составе 35-й и 56-й кавалерийских дивизий этого корпуса насчитывается всего 3000 сабель, 87 пулеметов, 10 орудий и 80 минометов всех калибров. «Да, сил маловато», — сказал главком и улыбнулся, — «но зато какие это войска! Закаленные в непрерывных боях, битые, но не сломленные. А забитого, как говаривал старик Суворов, двух небитых дают. Вы прикинули примерное соотношение сил? Так точно». Черевиченко привел данные, которыми располагал его штаб. «По пехоте войска нашей ударной группы будут обладать некоторым превосходством. По артиллерии наше преимущество совсем незначительное, а танков у противника больше, чем у нас. Что касается авиации, то силы примерно равные. У нас 72 истребителя, 119 бомбардировщиков и 13 штурмовиков. У противника в полосе действий нашей ударной группировки около сотни истребителей и свыше 60 бомбардировщиков». «Но приходится учитывать, — сказал генерал, — что мы собрали все, что смогли. А противник может усилить армию Клейста авиацией за счет маневра с других направлений. Как видите, наступать будет нелегко. Вот и потягаемся на равных. А то фашистская пропаганда продолжает на весь мир трубить о непобедимости своих войск. Посмотрим, что она запоет, когда нам удастся побить их на равных, а в танках даже меньшими силами. И нам надо сделать все, чтобы наши бойцы и командиры уяснили не только военное, но и политическое значение предстоящей операции». Член военного совета Южного фронта Корнеец заверил, что политработники уже получили на этот счет указания. «Тогда давайте уточним задачи войск ударной группы», — распорядился главком. Полистав блокнот, командующий фронтом стал излагать основные задачи наступающих войск. 18-я армия наносит удар на своем левом фланге двумя стрелковыми дивизиями в общем направлении на Дьяково, Дмитриевку. В течение первых четырех дней эти дивизии должны выйти на реку Миус. 37-я армия всеми своими шестью стрелковыми дивизиями и тремя танковыми бригадами наносит удар с фронта Дарьевка, Должанская в общем направлении на большую Крепинскую, то есть на юг. Перед этими войсками стоит задача при содействии 9-й и 18-й армии уничтожить противостоящие силы Клейста и к концу четвертого дня наступления выйти на реку Тузлов. Слева ударной группировке будет содействовать 9-я армия. Она нанесет удар силами одной стрелковой и одной кавалерийской дивизии на своем правом фланге в общем направлении Новошахтинск-Болдыревка, то есть в тыл противнику, обороняющемуся перед фронтом 37-й армии. Во втором эшелоне за боевыми порядками 37-й армии сосредоточены две дивизии Кавкорпуса Харуна. Как только наши наступающие войска займут рубеж Дьякова-Гринфельд, в сражении будет введен этот корпус, усиленный бригадой НКВД и танками прямо в стыке 37-й и 18-й армии. Задача этой подвижной группы – стремительно продвигаться строго на запад и ударом во фланг Чистяковской группировки противника сковать ее и тем самым обеспечить наши наступающие войска от атак с запада. Таким образом, резюмировал Черевиченко, все наши силы задействованы, и в моем резерве почти ничего не остается. В этом основная наша слабость. В случае осложнений мы сможем повлиять на ход событий лишь путем маневра наступающими дивизиями. Перечислив задачи, поставленные перед военно-воздушными силами, Черевиченко кратко доложил о том, как спланировали наступление своих войск командармы. Главком поинтересовался, как командование фронта организовало тыловое обеспечение наступления. Черевиченко ответил, что ударная группировка располагает необходимым количеством боеприпасов и горючего. Для подвоза грузов и эвакуации раненых 37-й армии передано 380 автомашин, 30 тракторов и 30 санитарных автомобилей. В материально-техническом отношении наступление можно считать подготовленным. Тимошенко с удовлетворением подвел итоги совещания. Так что у вас, товарищи, теперь нет никаких серьезных оснований откладывать наступление. Вот завтра с 8, а самое позднее с 10 часов утра, и начинайте. Наскоро пообедав, маршал выехал в 37-ю армию. Его штаб располагался в 25 километрах от Каменск-Шахтинского. Не прошло и часа, как мы уже сидели в просторной комнате и слушали доклад генерал-майора Лопатина. Собрался почти весь руководящий состав армии. Я обрадовался, увидев члена военного совета дивизионного комиссара Попова. В этой же должности он был и в 6-й, а затем в 37-й армии, оборонявшей Киев. Ему удалось благополучно пройти через все испытания, и вот теперь он снова возглавляет политическое руководство возрожденной 37-й армии. Рядом с ним начальник штаба, тоже хорошо мне знакомый, полковник Варенников. Раньше он руководил штабом 26-й армии, когда ею командовал генерал-лейтенант Костенко. Если Попову и Варенникову уже с первых дней войны пришлось стоять во главе руководства армии, то для командарма Антона Ивановича Лопатина это были первые шаги. Мне было известно, что с конца августа Лопатин заменил генерала Алексеева на посту командира 6-го стрелкового корпуса 26-й армии и вывел остатки своих войск из окружения. И вот теперь ему выпала честь возглавить армию, на которую главком возлагал все надежды в предстоящем наступлении. Лопатин успел зарекомендовать себя человеком смелым, решительным, настойчивым. А Тимошенко ценил в военачальниках прежде всего именно эти качества. Лопатина — плотная коренастая фигура, широкие плечи. Большая голова наголо выбрита, черты лица правильные, но все же кажется слишком крупным. И нос с заметной горбинкой, и красиво очерченные губы, и густые брови над большими светлыми глазами. Весь облик генерала выдавал в нем силу и волю. Говорил Лопатин громко и не торопясь. Сказал, что, несмотря на недостаток времени, всеми видами разведки удалось получить довольно подробные сведения о противнике. Выявлена группировка его сил и средств, непосредственно противостоящих войскам армии. Захвачено и изучено 3035 солдатских и офицерских писем, 49 различных книг, 340 экземпляров немецких газет и журналов. Все это позволило создать довольно точное представление не только о боевом составе и характере обороны противостоящих вражеских частей, планах их командования, но и о настроении фашистских солдат и офицеров. Анализ добытых сведений позволяет предполагать, что немцы не ожидают нашего наступления. Интенсивные инженерные работы, которые советские войска ведут вдоль переднего края, достигли результата. Гитлеровцы считают, что мы спешно укрепляем свою оборону. По данным разведки, в первый день наступления войскам 37-й армии могут оказать сопротивление части моторизованной дивизии СС «Викинг» и 16-й танковой дивизии. В дальнейшем следует ожидать подхода и других сил Клейста. Генерал скрупулезно перечислил все наиболее важные опорные пункты врага, охарактеризовал командиров противостоящих немецких дивизий, указал боевую численность этих войск, предполагаемое соотношение сил сторон. Выводы его не расходились с выводами командующего фронтом. Лопатин особо подчеркнул трудность преодоления обороны противника. Придется бороться с большим количеством танков, врытых в землю. Для их уничтожения нужно много артиллерии. А удалось собрать всего 235 орудий. 104 своих и 131 придано на усиление. На километр фронта наступления получается всего лишь 10-12 стволов. И даже на главном направлении не более 15 орудий. За нормальную плотность для прорыва обороны противника на главном направлении принималось 50-60 орудий, а в конце войны она доходила нередко до 200-250 и более стволов на километр фронта. Так как артиллерийская плотность явно мала, командарм просил поддержать его авиацией. Она должна в значительной мере восполнить недостаток артиллерии. Местность в полосе предстоящего наступления открытая, безлесная. Это требует особой заботы о противовоздушной обороне и о маскировке. Командование и штаб армии строго следят за тем, чтобы сосредоточение и смена войск производились только ночью. Причем машины движутся с потушенными фарами. Вся боевая техника тщательно маскируется. Говоря о своих войсках, командарм посетовал на малочисленность всех четырех стрелковых дивизий, которые должны завтра первыми двинуться в наступление. Они насчитывали от 2600 до 3500 человек вместо положенных 11000. В двух дивизиях второго эшелона очень мало артиллерии. Надежда на получение ее из резервов Ставки не оправдалась. Все резервы артиллерии и танков были брошены на формирование новых армий, предназначавшихся для контрнаступления под Москвой. Начальник штаба армии полковник Варенников доложил о том, как спланирована наступательная операция. Общая глубина ее 80-100 километров. За первые 4 дня с 17 по 20 ноября армия должна разгромить противостоящие вражеские силы и продвинуться в южном направлении на 50-55 километров до реки Тузлов. Далее, повернув на юго-запад, войска к исходу 23 ноября должны во всей полосе наступления выйти на реку Меус. После этого операция могла развиваться по различным вариантам, которые зависели главным образом от действий противника. Если главные силы Клейста окажутся отрезанными, то намечалось организовать их разгром в котле, а если им удастся ускользнуть за реку Меус, то предполагалось развивать наступление к западу от этого рубежа. Вареньков подробно рассказал о задачах каждой из стрелковых дивизий 1-го и 2-го эшелонов и особо об использовании танковых соединений. Две наиболее укомплектованные танковые бригады, 3-я и 132-я, придаются 96-й и 253-й стрелковым дивизиям, наступающим на направлении главного удара. А 3-я, самая малочисленная, всего несколько танков, остается в резерве. Командир 96-й стрелковой дивизии, приданными ему танками, распорядился так. По одному танковому батальону отдал на усиление стрелковых полков 1-го эшелона, а остальные оставил в своем резерве. Командир 253-й стрелковой решил по-иному. Он поставил танковой бригаде самостоятельную задачу. Во взаимодействии с 981-м стрелковым полком уничтожить вражеский узел сопротивления Гринфельд, где планируется ввод кавалерийского корпуса, и прикрыть конников от возможных ударов противника с юго-востока. При развитии успеха в глубине вражеской обороны все танковые бригады будут во взаимодействии с кавалерийским корпусом использоваться для глубоких рейдов по немецким тылам. Маршал Тимошенко одобрил общий замысел операции, но предупредил. Помните, товарищи, танков у нас значительно меньше, чем у Клейста. Поэтому мы должны беречь их, не бросать в бой без тщательной разведки местности и системы противотанковой обороны противника. Надо, чтобы каждый танк прикрывало не менее одного-двух орудий. Поскольку оборона противника построена в виде отдельных опорных пунктов, не следует бросать танки в лобовые атаки на укрепление. Пусть танкисты избегают и столкновений с контратакующими вражескими танками. Если фашисты предпримут массированную танковую контратаку, ее надо отражать метким огнем с мест из-за укрытий, а затем уже добивать врага во встречной атаке. Не забывайте, танков в резерве у нас нет. На пополнение рассчитывать не приходится. Москва сейчас сама в трудном положении и помочь нам пока не может. Об организации артиллерийского обеспечения доложил начальник артиллерии армии. Создано несколько артиллерийских групп. В группу поддержки танков вошла часть батальонной, полковой и приданная противотанковая артиллерия полков 1-го эшелона. В группу поддержки пехоты выделено по одному-два артиллерийских дивизиона на каждый стрелковый полк, наступающий на главном направлении. В каждой стрелковой дивизии своя арт-группа, в составе которой гвардейские минометы, «Катюши» и часть дивизионной артиллерии. И, наконец, в армейскую артиллерийскую группу дальнего действия были включены 266-й корпусной арт-полк, 8-й артиллерийский полк и звено самолетов-корректировщиков. Таким образом, основная часть артиллерии оставалась в руках командующего армией и командиров дивизии, что облегчало маневр ею, а это при нашей бедности имело важное значение. Маршал Тимошенко полностью одобрил такое планирование. При этом он не преминул упомянуть о последнем указании Верховного главнокомандования по вопросам боевого применения артиллерии. Опыт показал, что шрапнель, при стрельбе из полковых и дивизионных пушек наносит пехоте поражение в два раза больше, чем осколочные гранаты. Поэтому пятую часть боекомплекта должна составлять шрапнель. Главком напомнила о том, что шрапнельный снаряд 76-миллиметрового калибра с установкой на удар пробивает броню толщиной до 30 мм. Маршал старался вникнуть во все стороны предстоящего наступления. В частности, он много внимания уделил инженерному обеспечению операции. Нужно было обеспечить скрытность перегруппировки и сосредоточения войск, прикрыть заграждениями фланги армии стыки между дивизиями, организовать строительство укреплений, рассчитанное на дезинформацию противника, обеспечить в ходе наступления форсирование четырех рек, разминирование дорог и мостов, прикрыть минами подступы к огневым позициям артиллерии. 12 саперных батальонов, которыми располагала армия, не в силах были справиться с таким огромным объемом работ. На помощь им пришлось выделять подразделения пехоты. С глубокой заинтересованностью Тимошенко выслушал доклад члена военного совета армии. Дивизионный комиссар Попов подчеркнул, что бойцы и командиры фактически будут впервые участвовать в крупном наступлении. За короткое время нужно добиться морального перелома, зажечь в людях наступательный порыв, особенно это касается бойцов, не побывавших еще в боях, покончить с танкобоязнью, ибо некоторые думают, что танков у фашистов видимо-невидимо. В этих целях политорганы армии выпустили десятки тысяч листовок о героях недавних боев, памятки по борьбе с фашистскими танками с указанием уязвимых мест вражеских машин. На митингах было принято обращение воинов 37-й армии к защитникам Москвы с призывом громить врага, гнать фашистскую нечисть советской земли. В ходе обсуждения этого обращения выяснилось, что бойцы и командиры с восторгом восприняли весть о предстоящем наступлении. «Пора проучить гитлеровцев», — заявляют солдаты, — «пусть фашисты пробегутся по морозцу».